Глава 20. Всегда прощайте своих врагов. Ничто не раздражает их так сильно. О. Уайльд. В холле за столом сидел Расул, прижимая белое полотенце со льдом к распухшему лицу. Артур и Льюис стояли возле него. Дверь на улицу была приоткрыта. По всей видимости, Фреду удалось снять решетку и расчистить снег, блокировавший вход в отель. Все помещение заливало пробивающееся через большие окна солнце, создавая ощущение, что лютая зима закончилась, и на смену ей пришла лучезарная весна, готовая согреть всех своим теплом. Алекс неторопливо подошел к барной стойке и провел пальцем по прилежно стоявшим в ряд бутылкам. Остановившись на сосуде с черным ромом, он решил откупорить именно его. «Кто-нибудь желает меня поддержать?» Артур и Льюис согласились, в отличие от араба, который отрицательно покачал головой и, приподнявшись, отправился к себе на кухню наводить порядок после их потасовки с детективом. Наполнив три бокала, детектив вручил погорячительному напитку присевшим за столик мужчинам. «У нас появился повод что-то отметить?» поинтересовался коллега у старшего товарища. «Я думаю, да, за успешное раскрытие преступления», приподняв бокал вверх, провозгласил сыщик и сделал большой глоток. «О, поздравляю вас, детектив! Так все же, кто оказался убийцей?» воодушевился темнокожий парень. «Не переживайте, я обязательно расскажу, но немного позже. Мистер Хайвок, вы говорили, что ваш отель находится в том месте, где производят этот великолепный напиток, не так ли?» «Да, все верно. Но хочу заметить, этот ром тоже довольно неплох. Артур, а как вы находите его вкус?» «Лично по мне. Ром, виски, джин — все практически одинаково. Какой бы ни был вкус, как правило, исход всегда один и тот же», прищурив глаза, изображая пьяного, ответил парень. «Пожалуй, вы правы», — усмехнулся Алекс. Заулыбавшийся Льюис тоже не стал возражать. «Вопрос, конечно, не по теме, но можете рассказать, часто ли вы бывали в тропиках?» — обратился к нему сыщик. «Не понимаю, с чего вы вообще решили, что я там бывал. Но, признаться, определенный туристический опыт у меня имеется». «А вы в своих путешествиях когда-нибудь встречали некую лягушку-древолаза? По-моему, ее называют именно так, если мне не изменяет память». «Приходилось. Вполне милое создание. Конечно, если бы у нее не было смертоносного яда. А позволите полюбопытствовать, если не секрет, откуда у вас такой интерес к этим земноводным?» «Стараюсь развивать свой кругозор». «Да, кстати, чуть не забыл. Это же ваша вещь?» Детектив выложил на деревянный стол маленький красный камешек, поблескивающий от падающего на него света. Едва ли изменившись в лице, Льюис взял камень в руку и внимательно посмотрел на него. «Действительно, это принадлежит мне, мистер Уайт». Вытащив из внутреннего кармана свой перстень, он приложил к глазу льва красный камень, который идеально встал на предназначенное ему место. «Но позвольте узнать, где же вы его нашли?» К счастью, его нашла очень милая и общительная девочка. Девочка, которая проживает здесь. «Простите, вы сказали «девочка»?» «Да, но это несущественно. Главное, что потеря была найдена в номере покойного. Видимо, это случилось, когда вы отравили Джозефа ядом, хранившимся в перстне. Я прав, мистер Хайвок?» «Ну что я могу сказать? Да, вы абсолютно правы, детектив. Поздравляю вас с раскрытием столь замысловатого преступления». Резко толкнув Артура в бок и выхватив из-за пояса револьвер, темнокожий парень направил оружие на детектива. «Стоять! Если кто-то дернется, я выпущу ему пулю в лоб без раздумий». Подняв руки вверх и спокойно откинувшись на спинку дивана, Алекс произнес: «Тише, тише, вы же прекрасно понимаете, что бежать отсюда некуда. В скором времени здесь будет полиция, так что давайте обойдемся без глупостей. Заткнись, я сам решу, что мне делать. Успокойтесь, мистер Хайвок. Давайте все обсудим, как взрослые люди. Обсудим! Ха-ха-ха! Что тут можно обсуждать? Вы все верно сказали, это я убил этого подонка. Когда я зашел к нему в номер и завел разговор о сотрудничестве, эта сволочь сразу обрадовалась. Он вызвался спонсировать мой отель и тут же назначил процент. Я сделал вид, что мы договорились, и предложил ему выпить в честь нашей сделки. Тогда же и подсыпал ему яд, но это была всего лишь прелюдия. «В каком смысле прелюдия?» — ошеломленно спросил Артур. «Заткнись и слушай!» — рявкнул Льюис. «Яд древолаза очень интересен тем, что в определенных дозах смерть наступает постепенно. Жертва погружается как бы в наркотический сон, но при этом все ясно понимает и слышит, а главное, испытывает дичайшие физические боли», — продолжал он, смакуя каждое слово. «Когда он уже обездвиженный сидел в своем кресле, будто спал, я поставил мой бокал обратно в сервант и начал свой занимательный рассказ. Когда-то давно, еще 28 лет назад, моя мать работала в одном отеле. Именно в него и приехал некий Джозеф Гэмбл, которому приглянулась темнокожая горничная. Он склонил ее к близости. После всех обещаний, что женится, увезет, устроит прекрасную жизнь и покажет весь мир. А переспав с ней, попросту бросил. Через 9 месяцев, как вы догадываетесь, на свет появился я. Шли годы, я рос, денег едва хватало на еду. Моя мать с трудом растила меня и воспитывала как могла. Но мы выживали вдвоем, цепляясь своими руками за тонкие нити судьбы», — надрывался мужчина со шрамом. Подкурив свободной рукой сигару и смачно сплюнув на пол, Хайвок продолжил. «И вот однажды, спустя много лет, эта мразь снова явилась в тот отель. Да, он нашел нас, но мы с мамой понимали, что это была не случайность. Естественно, мы понимали и то, что он приехал не за нами. Признаться, где-то в глубине души еще теплилась надежда. А вдруг это не так? Я наконец-то увидел своего отца», — истерично рассмеялся Льюис, переводя револьвер с Алекса на Артура. «Он подошел ко мне, крепко обняв, как любящий отец. Извиняясь передо мной и мамой, он говорил, что поступил опрометчиво, что на самом деле нас любит и заберет с собой. Он покупал нам различные подарки. Мы обедали в кафе, наша жизнь начала налаживаться. Мама буквально расцвела, и все было чудесно, как в сказке. Но по истечении нескольких недель он сказал, что уезжает». Льюис всплеснул руками. «Никогда не забуду этот взгляд. Он смотрел на нас, как на дождевых червей, как на какое-то отребье. Джозеф, ты же говорил, что это была ошибка, и что на самом деле любишь нас». Сливаясь слезами, взывала к этому мерзавцу моя бедная мать. И знаете, что он ей ответил? Он сказал: «Ты действительно поверила, что я приехал за тобой и твоим выродком? Да я просто потешался над вами. А вы, идиоты, все приняли на веру». В отчаянной злости мама схватила его за шею, и тогда он со всей силы ударил ее. Кровь закипела во мне. Я бросился на него. И он, схватив меня своей огромной рукой за голову, приложил мое лицо к горящему камину. Да, этот роскошный шрам на моей щеке достался мне в подарок от папаши. Криво усмехнулся Льюис, проведя дулом револьвера по старой ране. Когда наша короткая беседа подошла к концу, он снял свой перстень и бросил его мне в ноги, как милостыню. Наш благодетель заявил нам, что это жест доброй воли, и мы должны благодарить его за сострадание. До приезда сюда я никогда его больше не видел. Спустя полгода моя мама умерла. От его удара она упала и разбила голову о камень. Уверен, что именно это и повлияло на ее столь ранний уход из жизни. А я остался совсем один, 10-летний мальчишка. Совсем один! Перешел на крик Хайвок, в гневе бросив сигару на пол. Выживая, я карабкался как мог. Мне приходилось ходить на охоту, чтобы продавать туристам шкуры животных. Я сбивал ноги в кровь, постоянно недоедал, ночевал под дождем в джунглях, полных опасностей, где ты легко можешь превратиться из охотника в жертву. Некому было позаботиться обо мне, поддержать или сказать доброго слова. Позднее сколотил банду из таких же отбросов, как и я. Мы стали заниматься браконьерством. Деньги полились рекой. С этими парнями мы стали практически семьей. У нас наконец-то появилась крыша над головой. И вера в завтрашний день. Но все рано или поздно заканчивается. И я попал за решетку. Думаю, мне нет смысла рассказывать вам про тюрьму и выживание за ее стенами. Не раз я был на волоске от смерти, но все равно хватался за свою жизнь, если только это можно было назвать жизнью. Прошли еще годы. И волею судьбы, но, разумеется, не без моих усилий, я снова встал на ноги. Потихоньку приобрел собственный отель. Фортуна улыбнулась мне, и моя жизнь пошла в гору. Теперь у меня есть все — деньги, дома, машины и женщины. Но ничто из этого не приносило мне успокоения. Ничего не доставляло мне удовольствия. Зияющая рана в моей душе не зарастала. На протяжении всех этих лет меня не покидала страстная жажда мести. Я жил с постоянной мыслью о том, что найду этого подлеца и покончу с ним навсегда. Раздался скрип двери, и на входе показался вспотевший и запыхавшийся Фред. Держа лопату наперевес. Отбив прилипший к его сапогам снег, не поднимая головы, он радостно произнес. «Так это! Я расчистил снег, и в нашу сторону движется элеватор!» Он запнулся, увидев перед собой картину происходящего. Помрачнел и, осторожно ступая, отошел в угол. «Прошу меня простить, господа, но у меня немного другие планы». Не спуская наведенный на мужчину револьвер, Льюис медленно начал пятиться в сторону выхода и вскоре скрылся за дверью. Первым в погоню кинулся Артур. «Стой!» — закричал детектив. Но парень уже выскочил на улицу. Алекс поспешил за ним. Раздался выстрел. Пуля продырявила древесину, расколов дверной косяк. После чего прозвучал следующий, и Артур, схватившись за ногу, повалился на землю напротив входа. Затянув товарища в помещение, детектив выругался в сердцах и вплотную прильнул к дверному проему. Стрелявший пальнул еще дважды. Щепки полетели Алексу в лицо. Выскочив на улицу, ослепленный ярким светом, детектив не сразу увидел, что Льюис стоит около помоста, к которому медленно приближался вагончик. «Не подходи! Еще один шаг, и в этом месте будет два покойника!» — заорал Льюис. «Не дури, бросай ствол, у тебя нет патронов!» — прокричал в ответ Алекс. «Ты в этом так уверен? Или собрался проверять?» Алекс стремительно продвигался, насколько это было возможно, по рыхлому снегу. Раздался звук спускового крючка, но выстрела не последовало. Затем еще один, и еще один, и еще. Темнокожий мужчина швырнул разряженный револьвер в своего преследователя и метнулся в сторону горы. Пробираясь через завалы снега, он разгребал их под собой, словно снежный барс. Упорно преодолевая путь, беглец проследовал метров 100 и уперся в огромную, уходящую высоко в небеса отвесную скалу, слева от которой был обрыв. «Стой! Бежать некуда! Браво, детектив! Браво! Вы смогли разгадать тайну убийства!» — театрально взмахнул руками Хайвок. «Благодарю, Льюис, но я убедительно прошу вас проявить благоразумие и сдаться. Не делайте больше глупостей!» Пытаясь перекричать ветер, настаивал детектив. «Сдаться? Ну уж нет! Этой радости я вам не доставлю! Я и так всю жизнь карабкался, чтобы выжить! А сейчас вы думаете, что я снова стану гнить в тюрьме?» Приподняв руку, он сдвинул голову льва, украшавшего его перстень, и, опрокинув себе в рот все содержимое, молча наблюдал, как к нему приближается детектив. «Отойди от края! Идиот! Отойди от края!» — охрипшим голосом прокричал Уайт. Их разделяло 15 метров. В какой-то момент мощный порыв ветра, подхватив снег, резко поднял его с земли и закрутил вокруг детектива. Непроизвольно прикрыв глаза рукой, Алекс постоял так несколько секунд. «Мистер Уайт, все кончено. Возвращайтесь домой к своей семье. Живите хорошей жизнью, любите друг друга». С горьким сожалением в голосе, но как-то очень по-доброму, он желал своему противнику того, чего сам был лишен всю свою жизнь. Ветер снова рванул, создавая завесу снега, так что детективу пришлось присесть. Когда порыв прекратился, Алекс, подняв голову, посмотрел вперед, но перед ним была лишь ледяная каменная стена. Спустя несколько часов в отеле уже было много людей. Медики осмотрели Артура, к счастью, его ранение не представляло угрозы для жизни. Пуля прошла на вылет, не задев ни кость, ни бедренную артерию. Расул, Кэтрин и Роза, сидя за столом, пили горячий чай. Миссис Гэмбл, после того, как дала показания прибывшему следователю, была свободна и покинула территорию отеля, прихватив с собой 2 огромных чемодана. Фред что-то оживленно рассказывал помощнику полицейского. Доктор Алистер к этому времени уже полностью пришел в себя и беседовал с криминалистами. «Мистер Уайт, то есть получается, что некий Льюис Хайвок ядом отравил Джозефа Гэмбла, который, по его словам, приходился ему отцом, после чего добил хозяина отеля сосулькой в область шеи?» «Думаю, да, инспектор. Я бесспорно не судмедэксперт, но, исходя из оценки найденных улик, с учетом признания подозреваемого, получается, что так и было». «А что относительно Дориана Траска?» Засыпая Алекса вопросами и спешно конспектируя в блокнот ответы, интересовался инспектор. «Он пытался выкрасть документы, используя при этом повара, который, прошу заметить, находился в состоянии аффекта, да и к тому же, который плохо понимает наш язык». «Хорошо, а где документы, принадлежавшие покойному?» «Точно не могу вам ответить на этот вопрос». «Возможно, пропали вместе с убийцей», — пожал плечами детектив. «Спасибо большое за проведенное вами расследование», — выражая признательность, невысокий полненький мужчина с рыжими усами протянул свою руку. «Не стоит благодарности, это моя работа», — с взаимным рукопожатием доброжелательно ответил детектив. Алекс вышел на улицу. Небо было ясно, и казалось, что солнце согревает не только тело, но и душу. Неужели он скоро встретится с семьей? Похлопав себя по карманам и вспомнив, что выкурил последнюю сигарету, детектив слегка огорчился, но, не давая времени на сожаления, со спины подошел Алистер и обратился к нему. «Ну, как я понимаю, дело можно считать закрытым?» «Полагаю, да, док. Убийца хоть и не пойман, но разоблачен. Дориан задержан и увезен на допрос. Думаю, что на этом все». «Простите мое любопытство, но все же вы не знаете, где документы?» «Наверное, где-то потерялись среди этих бескрайних снегов или лежат на дне какого-нибудь глубокого ущелья», — улыбнулся Алекс. «Спасибо вам огромное, детектив. Вы поистине человек с большой буквы. «Да бросьте, Алистер, я просто выполняю свою работу». Мужчины обняли друг друга, похлопав по спине, и разошлись в разные стороны. Алекс собрал свои вещи и попрощался с постояльцами отеля, которые в некотором роде стали близки ему. Вместе со своим прихрамывающим помощником он уже направился к вагончику, когда к ним подбежала Роза. «Дядя Ал, вы еще приедете к нам?» — спросила девочка, у которой от мороза моментально порозовели щечки. «Я не обещаю, но думаю, что мы когда-нибудь встретимся». «Это вам на память», — девочка протянула конвертик. «Когда вам станет грустно, можете посмотреть, и на душе сразу станет тепло и радостно». «Спасибо тебе большое», — обняв Розу, детектив поправил ей шапку и, попрощавшись, девочка убежала в дом. Мужчины зашли в красный вагончик. Алекс снял перчатки, открыл конверт и бережно достал из него рисунок. На белом листе бумаги он увидел Кэтрин с Розой, Расула, слесаря Фреда вместе с доктором, ну и, конечно же, Алекс узнал самого себя на фоне высокого отеля, над которым светило яркое солнце и повсюду росли пестрые цветы. На душе действительно сразу стало так тепло, что Алекс, невольно улыбнувшись, произнес: «Думаю, у них все будет хорошо».